Если хочешь жить, не зная печали, считай будущее прошедшим. Будь чужд страстей, но не тем, что будешь бесчувственен, как глупое животное, или беспечен, как глупцы. Нет, ищи утешения в горе, как человек, следующий правилам добродетели, в своем разуме. На чью душу всего менее действует горе, кто борется с ним, не жалея сил, самый мужественный, как из государственных людей, так и из частных граждан. Глупец, испытавший, что значит счастье, делается словно от вина еще глупее. Зависть – враг счастливых. Помни, что такое человек, и будешь равнодушен ко всему происходящему. Для благополучного плавания нужен хороший кормчий и попутный ветер. Чтобы быть счастливым, ум и уменье. Счастье, как осенние плоды, следует срывать вовремя. Глуп тот, кто недоволен тем, что происходит по законам природы. По воле Бога, некоторые вещи в нашей власти, другие нет. Нам Он дал лучшее, прекраснейшее, благодаря чему Он сам блажен. Чувственное познание. Если им пользоваться разумно, оно принесет нам свободу, счастье, радость, твердость духа. Оно же соединяет в себе понятие о справедливости, законе и умеренности. Вообще о всякой добродетели. Надо всем остальным, Бог не дал нам власти. Мы должны поэтому слушаться Бога и, зная, что кому принадлежит, всеми силами стремиться к тому, что в нашей власти. То же, что не зависит от нас, предоставлять на волю провидение. И если от нас отнимут наших детей, лишат родины или жизни, переносить все с веселым сердцем. Как один молодой хвастун говорил в театре, что он умен, потому что беседовал со многими философами, Эпиктет заметил ему: «Вот и у меня много знакомых богачей, а все же я не богач». Он же говорил: «Не следует человеку с философскими взглядами на вещи говорить среди невежд, как трезвому в кружке пьяных». Когда Эпиктета спросили, какой человек богат, он отвечал: «Довольный собой». Когда Ксантипа упрекнула своего мужа Сократа за то, что он бедно принимает своих друзей, он сказал: «Если они любят нас, они не обратят на это внимания. Если не расположены к нам, нам не следует заботиться о них». Царь Македонский Архилай приглашал Сократа к своему двору, чтобы дать ему возможность жить богато. Но тот велел передать ему, что в Афинах на обол можно купить 4 хеника муки. Что же касается воды, то ее там вдоволь. «Если моих средств, — говорил Сократ, — мало для меня, но я лично по ним, следовательно, и они по мне. Разве ты не замечаешь, что роль Эдипа царя актер Пол играл ничуть не более громким или приятным голосом, чем роль Эдипа-изгнанника и нищего на холме Колона? А разве философ должен быть хуже Пола и играть верно не каждую роль, назначенную ему Богом? Не следует ли ему брать пример с Одиссея, который и в рубище держал себя нисколько не ниже, чем в пышной царской Порфире. Не все ли равно для меня, из атомов или гомеомеров, из огня ли или из земли состоит материя Вселенной? Недовольно ли знать сущность добра и зла, меру любви и ненависти, влечения и отвращения, и, пользуясь этим как мерилом, устроить свою жизнь? Значит, не следует углубляться в решение вопросов выше нашего ума. Некоторые из них едва и поддаются решению их человеческим умом. Но если бы даже кто-нибудь и постиг их вполне, что выиграл бы он из того, что разгадал их? Нельзя ли поэтому сказать, что те, кто смотрит на это как на необходимую пищу философскому уму, занимаются пустяками? С другой стороны, заслуживает ли внимания и совет Дельфийского оракула? «Познай самого себя». Заслуживает. В чем его смысл? Если бы плясуну в хоре посоветовали углубиться в себя, разве он обратил бы внимание на этот совет? Что такое человек? Душонка с телом, ходячим трупом. Эпиктет советовал находить способ соглашаться со всем и вместе с тем умерять свои страсти, делать из них выбор, стараться, чтобы они не принесли обществу вреда, нигде не ронять, благодаря им своего достоинства, всегда сдерживать свои желания и не чувствовать любви ни к чему, что не в нашей власти. Здесь вопрос не о пустяках, а о том, быть ли нам умными или нет. Философ Эпиктет говаривал, как я слышал, от Фаворина, что большинство философствующих – философы на словах, а не на деле. Еще резче выражается он у Ариана в сочинении последнего «Рассуждениях о Эпиктете». Однажды он увидел человека наглого, грубого, развратного, дерзкого, острого на язык, заботившегося обо всем, кроме своего нравственного совершенствования. Когда он узнал, что этот же человек занимается философией, изучает физику, берет уроки диалектики, вообще любит и интересуется многими подобного рода науками, он призвал в свидетели богов и людей и стал громко укорять его. «Глупец, куда кладешь ты это? Посмотри сначала, чиста ли твоя посуда. Если ты кладешь философию в глупые мечтания, она пропадет, и когда сгниет, превратится в едкую мочу или во что-нибудь еще худшее». Сказано действительно резко, но вполне справедливо. Гениальный философ хотел сказать этим, что если науку и философию влить в негодяя, испорченного нравственного человека, как бы в грязную немытую посуду, они испортятся, станут гнить и превратятся в мочу или в то, что еще хуже мочи. Тот же Эпиктет, как мне передавал, также Фаворин, говорил, что нет ничего гнуснее и хуже двух пороков – нетерпеливости и невоздержанности. Когда мы не переносим, не остаемся равнодушны к обидам, которые нам следовало терпеть, или не воздерживаемся от вещей и страстей, от которых должно воздерживаться. Кто запечатлел в своем сердце два эти слова и будет помнить их, чтобы управлять и владеть собою, тот редко впадает в ошибку и проживет вполне счастливо. Эти два слова – терпение и воздержание. Стоик вынул из своего узелка пятую книгу рассуждений философа Эпиктета, приведенных в порядок Арианом, и содержащих в себе учение, сходное с учением Зенона и Хрисипа. В этом сочинении, написанном, конечно, на греческом, мы читаем: «Умственные представления – фантазмы философов, которые душа воспринимает тотчас же, при первом взгляде на вещи, зависят не от нашей воли, непроизвольны. Они как бы насильно врываются в человеческий ум. Но согласие разума с восприятием, вследствие чего мы познаем, получаем понятие об умственных представлениях в нашей воле, как вследствие свободной деятельности человеческого ума. Поэтому, когда раздается какой-нибудь страшный звук, или с неба, или от падения чего-либо, или приходит неожиданное внезапное известие о какой-либо опасности, наконец, что-нибудь в подобном роде, оно непременно заставляет дрожать, пугаться, бояться немного и душу философа. Не потому, что она видит в этом явлении что-либо ужасное, но под влиянием быстрых, безотчетных душевных движений, опережающих суждение ума и рассудка. Но затем философ не воспринимает душою этих пугающих умственных представлений. Напротив, не соглашается с ними, отрицает их, не видит в них ничего страшного для себя. Поэтому, говорят, разница между глупцом и умным в том, что кажущееся глупцу под влиянием первого впечатления страшным и неприятным продолжает казаться тем же. Составив себе понятие о нем как о действительно страшном, он соглашается с этим и своим разумом. Тогда как умный, изменившись ненадолго, на короткое время в наружности, в лице, не подчиняет разум восприятию, не меняет своего убеждения, по-прежнему держится того же мнения, которое всегда имел об этого рода явлениях, то есть читает их нисколько не страшными и пугающими только своей обманчивой внешностью и пустым страхом. Это мнение, заимствованное из учения стоиков, нашло себе последователя в философе Эпиктете, как мы видели из той книги, о которой упоминали выше. Когда речь идет о пользе животных и спрашивают наше мнение, можно поступать и не всегда согласно с чувством разума.